Вряд ли такое понравится. Я ложусь на стол лицом вверх, стараясь не думать о том, что сейчас произойдет. Тяжело осознавать, что меня наглым образом хочет поиметь немолодой мужчина, которого я не хочу. Руки Николая Петровича дотрагиваются до моего живота, я чувствую на теле грубую кожу его ладоней, и от этого ощущения по телу пробегают мурашки. «Тебе нравится?» — шепчет мужчина, наваливаясь на меня всем телом, но я-то знаю, что он попросту неверно расценивает происходящее со мной и принимает мое отвращение как жуткое желание совокупления. «Да», — отрывисто отвечаю я и приподнимаю голову. Лицо мужчины находится на уровне стола, а после исчезает из зоны моей видимости. Николай Петрович нагло разглядывает меня между ног, аккуратно раздвигая мои ноги и задирая их наверх. Его горячее дыхание обдувает мою промежность, а потом я ощущаю что-то влажное, коснувшееся моего клитора. Снова его шершавый язык. Николай Петрович вылизывает сперва мой клитор, затем играет с щелкой, несколько раз лижет анус, а потом возвращается к клитору и начинает играть языком с горошинкой. Я ерзаю на столе, но мужские руки удерживают меня в неподвижном положении. Мне хочется высвободиться из цепких рук Николая Петровича, но он продолжает вылизывать мою промежность, при этом громко причмокивая. Я борюсь с отвращением и наслаждением, которые перемешиваются, принося мне довольно странное мазохическое удовольствие. Невольно дергаю ногами, которые уже затекли в этой нелепой позе. «Хватит!» — кричит он, и я замираю. Николай Петрович явно недоволен тем, как я реагирую на его ласки. Но мне и в самом деле хочется все прекратить. Так сильно противен мне этот человек. Директор быстро расстегивает ширинку, и я вижу до боли знакомый член, который я отсасывала по полчаса раз в неделю. Из кармана Николай Петрович извлекает презерватив, дрожащими руками надрывает упаковку и ловко надевает резинку на свой надутый от эрекции ствол. Я готовлюсь к худшему, и это случается. Неожиданно для меня проникновение является болезненным и неприятным. Это вовсе не то, что было у нас с Вадиком. Босс входит в меня без подготовки, и боль охватывает все мое тело, заставляя сморщиться и дрожать, мечтая о скорейшем окончании этого бесконечного позора. Член мужчины вторгается в меня и начинает активно двигаться, ускоряясь и доставляя мне еще больше неприятных ощущений. Смазки презерватива недостаточно, и мне нереально больно. И я не возбуждаюсь, даже когда член задевает матку. Боль затмевает все, и даже прикосновение к эрогенным зонам явно не помогает облегчить мне страдания. Этого недостаточно, чтобы секс стал сносным. Я дергаюсь под боссом, а он ложится на меня, обездвижив мое подрагивающее тело и покрывая меня своими слюнявыми поцелуями. «Обхвати меня ногами», — приказывает он. А я почему-то вспоминаю ту ночь, когда подруга моего брата обхватывала ногами его тело. От этой картинки становится легче терпеть боль. Губами Николай Петрович кусает меня за соски, оттягивая их и причмокивает. От этих звуков становится еще неприятней, и я закрываю глаза. До меня доносится запах его тела. Он щекочет мои ноздри и заставляет затаивать дыхание, потому что запах тела немолодого мужчины кажется мне невыносимым. Жутко слышать частое дыхание Николая Петровича и ощущать, как его худосочный член врывается в меня на всех парусах. Хорошо, что он у него не такой, как у Вадика. Гораздо меньше. Это меня и спасает. Наверное, на моем лице написано, что я думаю про секс с боссом. Но мужчине явно доставляет удовольствие этот процесс. Он дышит, ахает и охает, прикусывает мои соски от вожделения, а потом проницательно заглядывает мне в глаза, отчего мне становится не по себе. Мое тело трясется от телодвижений Николая Петровича. Я хочу оттолкнуть его и вздохнуть с облегчением, а потом, наконец-то, движения члена во мне прекращаются. Босс, часто дыша и покряхтывая от натуги, наваливается на мое тело, и я с неприязнью ощущаю влагу от его кожи. Пролежав на мне несколько минут, Николай Петрович встает и быстро натягивает штаны, а затем привычно протягивает мне деньги из своего потайного места. Противно. Даже не знаю, как еще охарактеризовать свое состояние. Злюсь, но больше не на босса и даже не на себя. На обстоятельства и на Москву, которая сделала из меня какое-то развратное животное. Домой я возвращаюсь без особого настроения. Чувствую себя какой-то резиновой игрушкой, в которую играл со своими сальными руками старик. Но я делала все по согласию, поэтому пенять приходится только на себя. Мечтая оказаться дома и принять горячую ванну, я и тут оказываюсь расстроена и разочарована. Мой брат сидит на кухне с новой девушкой. Они громко смеются, периодически чокаются стаканами и задушевно болтают. Это и есть та самая Светуня, про которую мой брат прожужжал мне все уши. Светуня работает в соседнем офисном здании рядом с их кафе. Какая-то офисная краля со средней зарплатой, и она постоянно приходит обедать в забегаловку, в которой Валерка работает официантом. Насколько я поняла, девушка живет с каким-то парнем-москвичом, а сама была приезжей, поэтому обожала общество моего провинциального брата, кажущегося ей близким по духу человеком. Я прекрасно понимаю и то, что помимо того, что Валерка со Светулей плывут на одной волне и имеют массу общего, мой брат не отказывает ей в сексе, при этом не требуя ничего взамен. Однако кое-что Валерке от этой взрослой тети перепадает. Это может быть недорогой сувенир или сертификат на небольшую сумму в магазин, но в целом его жизнь не так сильно заполнена хорошо оплачиваемым сексом в сравнении с моим. «Настя, это моя Светочка», — горделиво представляет мне Валерка свою спутницу. И я поражаюсь внешнему сходству Светули со сбежавшей от брата прошлой девушки, еще недавно перекантовывавшейся в доме моего брата. «Привет, Настя», — весело отзывается Света и окидывает меня оценивающим взглядом с ног до головы. Мне в одну секунду становится все понятно с этой самой Светой. Она явно не из самых чистоплотных женщин, любит потрахаться и не особо разбирается с кем. Впрочем, моего брата это, похоже, вполне устраивает. Я сегодня посплю на кухне. Сразу предупреждаю, я не желаю слушать сладострастные стоны моего брата. Светочка уедет, она ненадолго, сообщает Валерка, а я понимаю, что они уже успели совокупиться, и мне ничего не угрожает, как и моему здоровому сну. Да, я, так сказать, женщина несвободная, не имеющая права на личную жизнь. Сетует Света, как будто ожидая от меня каких-то слов поддержки. Я молчу. Еще мне не хватает оказывать психологическую поддержку всяким шлюхам, которые изменяют своим мужикам налево и направо, прикидываясь счастливыми в браке. А сами бегают потом к таким несчастным наивным парням, как мой брат. Я таких шлюх заверстучую. Да уж, не повезло тебе. Спустя несколько секунд все-таки говорю я, залезая в холодильник. Пусть мой брат примет эти слова и на свой счет, потому что мне совсем не нравится то, как Валерка разменивается по мелочам, отдаваясь в наглые лапы всем вешающим ему на уши лапшу типа несчастным женщинам.